Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Христос воскрес! Воистину воскрес! Это славное, величественное такое провозглашение о Христовом воскресении и утверждение. Утверждение внутри нас, которое говорит «воистину воскрес!» Почему? Потому что мы совоскресли, это показывает, что Христос действительно воскрес. Мы воскресли от той жизни, которую мы жили, воскресли к новой жизни, к Евангелию, к Царству Божию, жить в Его государстве, жить в Его попечении, заботе о нас, водительстве им нас. Слава Богу, мы провозглашаем воистину воскрес. И сегодня в продолжении чтения Евангелия от Марка предлагаю читать нам дальше первую главу и несколько стихов с 35 по 39 стих. Первая глава Евангелия от Марка с 35 по 39 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и нашедшие его говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближайшее селение и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Вот такой вот текст, продолжение. Мы читаем, что Иисус Христос делает некие действия с утра пораньше. Смотрите, мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Иисус Христос, Сын Божий, став человеком, показал полную зависимость от Отца, который обновляет силы, приходящие ему к Нему в молитве. Иисус Христос показал, да, будучи Сам Богом, но здесь, на земле, в человеческой плоти, Он показал, что Он зависит от Бога. Он нуждается в Его подкреплений, наставлений в Его силах. И для этого Он делает некоторые действия. И давайте посмотрим, какие. Первое, что мы видим: встав весьма рано. Обратим внимание, что ученики в это время еще не встали. Почему? Потому что они после начинают искать Его, обнаружив, что Его нету, они начинают искать: а где же Он? Да, встав весьма рано. Нам необходимо это время. Вставать рано, чтобы иметь общение с Господом. И мы читаем, что псалмопевец очень часто пишет об этом. Да? «С раннего утра ищу лица Твоего». С раннего. И другие тексты Писания, которые Давид упоминает, что с раннего утра хочет слышать голос Его, взывает и молится к Нему. И мы видим не один пример Иисуса Христа, записанный в Евангелии, и Лука подчеркивает, что, вставая весьма рано, Он уходил на гору помолиться. И мы видим, что первое, что нам нужно для общения, нам это нужно, дорогие друзья. Да? Нас много забот, дел, честно скажу, вставая утром рано, пока еще спят, выходя по квартире, ты сразу видишь некоторые недостатки, и тебе кажется, вот надо их сделать. И замечал за собой: только начинаешь их делать, все. Все, ты упустил то время для общения, и просто не находишь его потом. Ты закрутился и не можешь вырваться из этой трясины. Поэтому, вставая весьма рано утром, друзья, уединяйтесь. Оставляйте все. Целый день будет для этого, решения этих проблем. Сейчас время общения с Господом. Бегите на общение с Господом. Прикладывайте для этого усилий. Потом не получится, потом будет дел много. Хотя нам нужно постоянно пребывать в молитве, но вот это уединенное общение с Господом. Да, Христос демонстрирует это, хотя сам Бог, но Он зависит, будучи в теле человеческом, от Господа и нуждается в этом общении. Он встает весьма рано. Дальше мы видим, вышел. Это тоже принятое решение. Встав весьма рано, он вышел, то есть принял решение выйти и удалился. Удалился от всего того, что, о чем мы только что говорили, удалился от тех всех дел, которые предстоят в этом дне. Удалился от людей, удалился от общения с ними пока. Он пошел именно поговорить с Папой, с Богом, Отцом нашим. Да? И нам это необходимо принимать решение и удаляться для общения с Папой, для общения с Богом нашим, для общения с Отцом нашим, чтобы и вылить Ему, что у нас есть на сердце, и попросить от Него сил, и просто в том, что мы разговариваем с Ними, то, что мы Ему изливаем, и Он проговаривает наши мысли, может быть, даже через какие-то действия мы обнаруживаем, что Он говорит, да, через какие-то предметы проговаривает, но мы слышим это, и у нас подкрепляется душа наша. Наш внутренний человек нуждается в общении с Богом. Мы, когда-то его, наш родитель утерял это общение, да. Было утром, в прохладе дня, он общался, Бог приходил к нему и общался с человеком, да. И вот здесь вот это нам необходимо, это зависимость наша от Бога. Мы нуждаемся в общении с Богом. Давайте по примеру Иисуса Христа. Он четко показал путь сейчас, как это делать. Встать весьма рано. Удалиться, выйти и удалиться. Принять решение. Вышел, принял решение. Вышел и удалился. Удалился от будущих общений, от людей. Для чего? Для общения с Господом. И там написано, молился в пустынное место, чтоб никто не потревожил, никто не позвал, никто не одернул. Да? Но Симон и бывшие с ним пошли за ним. Пошли за ним искать, где же он. Да? И нашедшие его, видите, они пошли через какое-то время за ним искать, где же он. Для чего? Нашедшие его говорят ему, все ищут тебя, Христос. Иисус, все тебя ищут. Скорей пойдем. Вот он, Мессия. Пойдем скорее славиться. Пойдем прославляться. Но что делает Христос? Да? Христос говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Для чего Христос пришел? Возвращаемся к 14 и 15 стиху. Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие. Евангелие. Радостную весть Царства Божия. Христос примирил с собой человека. На тот момент еще люди не знали, для чего Христос, да, пришел, чтобы подъять наши грехи, взять их на себя, снять с нас всякое наказание, всякое прегрешение и наказать их на себе. Сегодня мы это знаем. И он говорит, Евангелие, радостную весть Царство Божие. И вот в этом проявляется, что Христос рано утром встает для общения с Отцом. Это радостная тоже весть для нас. И здесь он удаляется от людей, там, где только что он совершил много чудес. В субботний день он встает уже в воскресенье, по-нашему, если считать, да, тот день был первый день недели. Он встает рано и идет на общение с Господом. Да, и вот здесь вот он рано, его ученики находят и говорят, пойдем. Вот он, тот момент, когда можно прославиться. Но Христос говорит, я не для этого пришел. Я пришел проповедовать Евангелие, Царство Божие. И он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо я для того пришел проповедовать. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее, изгоняя бесов. Дорогие друзья, что хотелось бы еще здесь подчеркнуть? Очень часто мы, как люди, подвержены тому, что или ищем славы, и это проблема. Да, ищем славы, славимся, и подлавливаю себя на мысли, и даже вот в служении выпию: «Господи, сохрани меня от этого тщеславия, от этой гордыни, защити». Дорогие друзья, если мы будем искать тщеславие, кого мы будем проповедовать? Христа? Нет, мы будем себя проповедовать. Будут ли плоды? Конечно, для нас горькие плоды будут, а плоды душ покаяний навряд ли. Бог силен, да, и тогда касаться сердец. И апостол Павел даже говорил: я и тому радуюсь, да, что о Христе проповедуют. Кто-то притворно, кто-то искренне, я и тому радуюсь. Христа провозглашают. Но, дорогие друзья, каков итог для нас и какой будет ли итог от того нашей проповеди? А проповедь наша, она в делах, она в устах, она в жизни нашей. Это проповедь. Мы всегда проповедуем, потому что он сказал: «Вы свет миру этому». Принявшие Евангелие, Царство Божие, живя теперь Царствием Божьим, Евангелием, пребывая в Царстве Божьем, Его Царство в нас, кого мы проповедуем? Дорогие друзья, очень важно хранить себя от этого, от тщеславия, молиться об этом, чтобы Бог сохранил, чтобы Бог оберег. Еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть. Иногда мы подвергаемся этому, что бегаем за проповедниками. И в этом тоже проблема. Во-первых, сам проповедник, который славится, что он будет проповедовать. И у нас проблема, мы хотим слушать то, что нам нравится. А Христос об этом говорил, что будут искать, да, чтобы льстило слуху нашему. И ветхозаветные пророки говорят: говори, говори нам, доброе говори, плохого не говори. Говори нам то, что нам нравится, то, что нашей душе ублажает. Дорогие друзья, это тоже проблема. Мы не хотим слышать голос Божий, мы хотим слушать то, что нам хочется. И знаете, я уже приводил этот не один раз пример. Один братик, будучи на служении, мы вот слушаем, мы избираем, кого слушать. И вот он попался на такую, в одном из служений, на... Понятно, что было состояние у него греховное, оно потом выявилось. Но когда проповедник вышел и говорит: думал я проповедовать сегодня о Рождестве, а буду проповедовать о покаянии, у этого человека внутри там зародилось такое: о, выскочка какая, о покаянии он будет проповедовать. Но Бог дал ему вот это разумение и понять, что ты не в правильном положении. Ты не в правильном положении сейчас. Молись. И этот брат начал молиться: Господи, помилуй меня. Проговори, что ты хочешь проговорить через этого человека. Будь милостив в душе моей. И видно, Бог настроил его слух, этого человека, и он начал внимательно слушать, что же он говорит. И Дух Божий касался этого человека, и не только его в собрании, многие, кто, когда он призвал к покаянию, обратиться к Христу, к Спасителю, в просьбе прошения молитв, прошения прощения за согрешения свои, он был в числе тех. Господь произвел то доброе. К сожалению, у нас есть эта проблема. Когда мы избираем этого, буду слушать, этот не может говорить, этот неказистый, плохо одетый, а может быть даже и невкусно пахнет, не буду такого слушать. Дорогие друзья, мы много упускаем. Мы многое упускаем. Мы упускаем голос Бога к нам. Господь говорит через разных людей, через разных, даже через неверующих проговаривает к нам. Потому что даже ослица заговорила, когда хотел Бог донести, даже ослица заговорила. Дорогие друзья, сегодня тоже важно это просматривать, как мы слушаем. Первое, что мы видим, не тщеславятся. Да? И вот хотелось бы что упомянуть, чтобы мы не бегали за проповедниками. Мы можем от каждой проповеди слышать голос Божий, от каждой, любого человека. Но можем упустить то, что хотел Господь нам сказать, а упустить только из-за того, что я хочу слушать то, что я хочу. Давайте будем внимательны. Давайте будем настраиваться, будем внимать, что говорит сегодня Господь к нам, как Он обращается, какие слова через проповедь, через личное общение, через какие-то обстоятельства внимательными. Понимаете, мы живем в этом мире, время проходит, а Бог всегда с нами, Он всегда рядом. Если мы вошли в Его царство, мы уже в Его царстве живем. То, что мы на этой земле, это не значит, что Бога с нами нет. Он говорит, написано, Христос говорит, Царство Божие приблизилось, время исполнилось, то есть совершилось время. Пришло это время, и оно совершилось, и уже 2000 лет как совершилось. Дорогие друзья, давайте будем внимательны. И первое, что мы увидели в этом тексте, вставать утром рано. То есть прикладывать усилия к этому, принять решение выйти и удалиться от всех вот этих вот дел, от всего вот этого, от людей, чтобы мы именно личное общение было с Господом, личное подкрепление от Него, сила от Него, вызлить, что хочем мы сказать Ему. Второе, что мы видим, Христос проповедует Царство Божие и другим, не только в Галилее, да, а в Капернауме, но и по всей Галилейской стране, окрестной стране пошел, да, города и селения, заходя в синагоги, и проповедуя там. Дорогие друзья, давайте вот Христос сегодня провозглашает Царство Божие. И для этого, чтобы Его пребывать в Нем, надо вставать рано, выходить и слушать, что говорит Господь. Он сегодня в силе в той же. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся. Отец наш Небесный, сердечная благодарность Тебе, что Ты очень нас любишь. И Ты оставил Евангелие, Царство Божие. Ты проповедуешь сегодня и сейчас нас учишь, чтобы мы удалялись, вставали весьма рано для общения с Тобой, для подкрепления сил, для излияния своих душ Тебе. Ты говоришь, делайте это, весьма рано вставайтесь, удаляйтесь для славы Твоей. Благослови, Господь, нас так делать по примеру Твоему. Ты оставил нам этот пример. И слушать, что Ты нам говоришь. Ибо Ты проповедуешь нам, Ты говоришь. И даже в молитве Ты проговариваешь к нам. Это не моноразговор. Мы и слышим в молитве, что Ты говоришь. Дай нам быть внимательными. Проговаривай к нам. Не оставляй нас без пищи от Тебя. Будь милостив, благослови. И сохрани нас вот не бегать за то, что льстит слуху. Дай нам слушать и быть внимательными к голосу Твоему, что Ты хочешь нам сказать. И сегодня говори к нашим сердцам. И да прославишься Ты в этом, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.